Глава 21. Очнулся на том же самом месте, откуда меня забрала система. Осознал себя лежащим на диване и улыбающимся, как дебил. А что? Мне можно. Я же смог обхитрить всех и сбежать без прицепа. Лежу, наслаждаясь прохладным воздухом. Вот вроде должен быть совершенно счастлив. Но есть какое-то внутреннее беспокойство. Словно не все так просто. Даже мурашки по спине побежали. Надеюсь, это от холода. Конечно, перед патриархом не очень красиво получилось, но как мужик он должен меня понять. А если нет, то плевать, я им ничего не должен. Ян отлично выполнил свое задание от системы. Кстати, о ней. Перед глазами появились сообщения. Вы успешно завершили задание. Ваша награда. Книга, написанная Экатом и Рософисофисом. Почему не стоит сбегать с дуэлей? Одна штука. Книга, написанная Жасмин Жесткой. Последствия женской обиды в вампирской жизни. Одна штука. Книга, написанная Ивановым Иваном Ивановичем. Карма. Одна штука. Слов нет. Одни маты. Система явно недовольна моим поступком. А она последняя, кого бы я хотел разочаровать. Я сбежал не с дуэли, а только от той девушки. Это совершенно разные вещи. Попытался объясниться с системой. Не знаю, услышала ли она меня, но список наград продолжился. Вы получаете карту стрел с осколочным наконечником, 3 штуки. Примечание. Осколочный наконечник при попадании разрывается на мелкие металлические фрагменты. Вы получаете повышение уровня рандомного навыка на +2 уровня. Случайный выбор. Ух ты! А система не только наказывать умеет, но и поощрять. Одни стрелы чего только стоят. А тут еще +2 уровня. Сжал свои пальцы и молюсь системе, чтобы она в блинк попала своим рандомом. Расчет произведен. Ваш навык Узы возрастает до 5 уровня. Примечание. Узы будут в 3 раза прочнее и длиннее. Сука, мимо. Самый бесполезный навык, как по мне. Лучше бы увеличила магическое зрение. Я им на испытаниях постоянно пользуюсь. Может, все изменится с прочностью, но кто его знает. С другой стороны, узы стали длиннее, значит, теперь смогу сразу 2 человека связать ими. Надо попробовать при случае. Но это еще не все подарки от системы. Вы получили 27 уровень. Ваше тело стало крепче, а кожа приобрела дополнительную стойкость к холоду. Вы получили 28 уровень. Работоспособность вашего серого вещества повышена. Примечание. Но вряд ли вы заметите разницу. Вы получили 29 уровень. Дыхательные пути функционируют лучше. Примечание. До идеала еще далеко. 3 уровня — это, конечно же, очень хорошо. Даже отлично. Но что, мать его, с системой творится? Почему она так реагирует на мой побег с дуэли? Беда. Надо запомнить на будущее, что система не любит тех, кто сбегает с поединка. А может, тут дело в другом? Если да, то в чем? Блин. В такие моменты не хватает Альберта, у которого очень хорошо получается думать за меня. Ладно, эти мысли оставлю на потом. Пора что-то делать. Сперва я переоделся в теплую одежду. Пусть я и получил некий иммунитет к холоду, но он явно не супер. Все равно я ощущал холод каждой клеточкой своего тела. После этого перекусил и направился на улицу, чтобы посмотреть, что в городе изменилось за время моего отсутствия. Выйдя через балкон блинком, переместился на крышу. Город стоит. Лето не пришло. А тарианцы как летали, так и летают. Наверное, эта сама удача послала мне 2 насекомых, которые летели прямо в мою сторону. Проверил свою невидимость. Она на месте. Значит, совпадение, что они решили пролететь мимо меня. Лук не стал доставать, а подождал, пока не приблизится. И только тогда активировал обновленные узы, накинув на их крылья. Оу! Веревка с такой силой сжалась, что их сразу оторвало. 2 коротких шмяк, и они больше не летчики. А, неплохой подгон от системы. Ладно, я оценил. Еще бы потребление энергии уменьшить, и вообще песня. С этим разобрался, теперь надо еще новые стрелы попробовать, но это, пожалуй, попозже. Убедившись, что город еще стоит, и здесь по улицам не бегают детеныши Ктулху, я вернулся в дом. Затопил камин, чтобы согреться, и решил пополнить запасы стрел и прочего на торговой площадке. Мир вампиров неплохо так просадил мои запасы. Да и серых коробок мало осталось. Точно, коробки. Только что вспомнил, что у меня есть неоткрытая серая шкатулка. Откладывать на потом не стал и сразу призвал ее из инвентаря. Получено. Черное яблоко. Примечание. Черное яблоко влияет на вашу внутреннюю энергию, повышая ее запас. Для активации яблоко необходимо съесть. Я как бы не тупой вроде. Понятно, что его надо сожрать. Система явно не в духе. Пока хрустел яблочком, оно, кстати, имело карамельный вкус, попутно открыл книги, которые выдала мне система. Была надежда, что они будут по типу навыков, но нет, обычные книги. Та книга, что про вампиров, описывала историю об одной древней вампирше, которую бросил молодой человек лет так под 400. В виде отмщения она вырезала 1/4 города, которым он управлял. Интересная книжка. Шучу, совсем нет. Дуэльная тоже что-то там о позоре и стыде за такой проступок. А карма — это рассуждение престарелого алкаша, но не больше. Вот реально, какая нахер карма? И главное, за что? Не верю я в карму и во все остальное. Вся жизнь в наших руках. Я вот свою раньше впустую тратил, но пришла система, и все изменилось в моей жизни. Так что не верю я во весь этот бред. Хотел было подкинуть дровишек в камин, как дом начал дрожать, и прозвучал сильный взрыв, от которого вылетели все стекла и посыпалась штукатурка. Моментально вскочил, готовый встретить любую свою карму. Спасибо системе. Взором проверяю улицу и вижу очень неприятную картину. Там стоят люди из Зова Уруса и лупят по моему зданию всеми видами своего оружия. Вот какого хрена система? Нормально же общались. Все больше и больше стали закрадываться мысли, что система баба, и она обиделась на меня. Выбрался на улицу и сразу блинканулся на крыше соседнего дома. Насчитал человек 30, и они все прибывают из открывшегося портала. Те, что только вышли, сразу подключаются и атакуют мое здание. Они точно знают, что я там нахожусь. Как же их много. И даже товарищ Железный тут стоит, раздавая команды направо и налево. Барьерщик накрыл самых важных своим щитом, давая мне понять, кто тут имеет самую большую ценность. «Быстрее окружайте здание! Не дайте ему уйти от нас!» «Какие наивные!» «Активируйте поисковые амулеты!» «А вот это уже плохо!» Пока они не активировали их, блинками спускаюсь вниз и занимаю позицию на заброшенном автобусе. На нем практически нет снега, который может меня демаскировать. Выжидая удобный момент, и разрывная стрела устремляется точно в сердце здоровому мужику, стоящему возле портала, отчего меня можно назвать Купидоном. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 17 килограмм». Моим удачным выстрелом заляпало кровавыми ошметками его друзей. А еще опять приятно увидеть цифры о повышении своего инвентаря. Однако мой автобус пострадал. Его снесло другой машиной, которую отправили телеканезом. Быстро же они поняли, откуда я стреляю. Даже вторую стрелу не успел достать. Главное, успел уйти блинком. Моя реакция не может не радовать меня. Теперь сижу на дереве. Но они быстро стали атаковать и эту сторону. Даже их противные цепи стали крушить асфальт, в надежде найти меня в сугробах. Блинками ухожу по деревьям дальше. И тут я понял возникшую проблему. Прыгая, я скидываю снег, лежавший на ветках, и это здорово меня палит. Черт! Пришлось перемещаться блинками по земле, пока не оторвался от преследователей. Они не слишком быстро передвигались, так как им мешали метровые сугробы. Снежок, кстати, падал, не переставая. Так, а где все зомби? Стоило мне раньше только чихнуть, как тут же эта неведомая хрень выбегала из всех закоулков и жаждала моей кровушки. А сейчас прям тишина. Система, верни зомби, а? Я уже привык заманивать своих преследователей в зомби-засады и расстреливать, пока те были занятым делом. Внимание! Произошел хтонический выброс энергии, который породил случайные порталы по всему городу. И... Да ты шутишь! Система, эй! «Давай дружить!» На моих глазах только что в 10 метрах над землей открылось два портала, из которых начали вываливаться зомби. Один из порталов был совсем рядом возле меня. Терпеть такое не стал и выстрелил в живую кучу зомби стрелой огненного взрыва. Появились коробочки, а толку с них ноль. Их тут же засыпало новыми зомби. Выглядели они как обычные люди, вот только их одежда совсем не была похожа на нашу. Да и степень разложения больше, чем у местных зомби. Как закрыть этот кранник? А если они будут падать, не прекращаясь? Падали не только простые зомби, но и громилы. А вот и крыланы попёрли, сбившись все в кучу. Фиговые из них десантники. Блинком забрался на крышу от греха подальше и стал рассматривать, что происходит на улице. Группа Железного уже вступила в бой с зомби, и, кажется, им пока не до меня. Отличная возможность поубавить их чертям с собачьим. Направился к ним. Система решила устроить мне подлянку, а в итоге помогла. Ну что ж, я не против. Сейчас на маскировку можно не обращать внимания. Поэтому могу спокойно бежать по крышам с блинками, а на падающий снег никто не обратит внимания. У них сейчас другие проблемы. У русов, кстати, тоже стало больше, и они ожесточенно сражаются с зомби. Однако есть другие порталы, их сейчас прекрасно видно. Из них выходят зомби и идут в сторону громких звуков, а звуков было много. Заметил, что у русов есть интересный тип с навыком льда. Он создает из воздуха полуметровые сосульки и швыряет их в зомби. Пардон, швырял. Теперь он мертв, а из его головы торчит простая стрела. «Сверху!» — раздался крик, и они начинают лупить по крышам. «Гор, достань его!» Хороший приказ он отдал. Как он должен достать того, кого не видно? Однако тот, не видя проблемы, хорошенько оттолкнувшись от земли, запрыгнул сперва на балкон, а потом и на крышу. В руках у него были мечи, а в глазах уверенность в своих силах. В момент, когда он приземлился, я уже стоял там и ждал его. Удар молотом, и Гор летит с горы. Хм, крепкий, не разбился. Остался живой, хотя и не спешит вставать. Лук в руку, и осколочная стрела вонзается в его ногу. Нога отрывается, и раздается жуткий вопль боли. Ну, такое себе. Я ожидал чего-то другого, а выходит, что она очень похожа на разрывную стрелу. С другой стороны, может, я что-то делаю не так? Варк, что там у тебя происходит? Я только что заметил, что ты вернулся с испытания. А система закидала меня сообщениями, что ты опять во что-то вляпался. Пришло совсем не вовремя сообщение от комбата. Все хорошо, я занят. Действительно. Мне сейчас не до разговоров, приходится уворачиваться от нападений урусов. Я понял. Мне, конечно, было интересно, что система рассказала ему обо мне, но сейчас не до того. В голову пришла новая идея, и я поспешил проверить ее. Достал еще одну осколочную стрелу и выстрелил ею, но не в горы, а рядом, в асфальт, который обнажился от обилия используемых здесь навыков. Здесь была пара человек, которые баловались огнем. Возле горы находилось еще два человека, которые пытались его оттащить, прикрываясь настоящими щитами. Я же стрельнул им за спину, и, как оказалось, совсем не зря. Стрела взорвалась, и осколки разлетелись в стороны, задев всю эту троицу, и даже долетели до барьера, за которым прятались основные силы урусов. Как же мне хочется завалить Железного. Ублюдок прячется за барьером и самостоятельно покидать его не собирается. Кстати, у него новая прическа. Раньше были голубые волосы, а сейчас на голове блестит лысина. Наверное, побрили на лысо за косяки. В мою сторону устремились цепи, ударяя по фасаду. Толку от такой атаки нет, но не ответить я не могу, и запустил две стрелы огненного взрыва в барьер. Он, конечно же, даже не почувствовал. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 12 килограмм. Гор умер. Осколком ему пробило череп. Жаль, что его товарищей только покромсало, но не убило. А зомби тем временем становилось все больше. И я в душе ликовал, что этим мудакам пришел конец, и фиг их щит спасет. Ну, разве что портальщик вытащит, если им повезет. Однако я рано радовался. Возле них открылся еще один портал, с которого стали выбегать новые люди. Хм, военные. Они не атакуют урусов, а наоборот, стали им помогать. Это еще что за покемоны? Они все одеты в одинаковую черную форму, и у них было огнестрельное оружие, которым они умело пользовались. «Систему не подскажешь, кто это такие?» «Я раньше их не видел», — задал вопрос системе, впрочем, не ожидая ответа. Я не ошибся, система промолчала. Уже 10 раз жалею, что не провел ту чертову дуэль. Свой гонор явно не стоило показывать перед системой. Она не комбат, как и все прочие. Оставлять без внимания военных не в моем стиле, и я принялся планомерно посылать стрелу за стрелой в их сторону, и уже скоро погибла первая десятка. Из минуса. Моя крыша загорелась, не давая возможности там больше находиться. С другой стороны был сквер, но там тоже сильно не спрячешься, так как туда стали отходить военные. Они принесли мне 32 килограмма к инвентарю, что было не так уж и много. Значит, не такие они и крутые, если сравнить их с урусами. Отступить далеко я им не дал. поэтому принялся стрелять дымовыми стрелами, ограничивая их видимость. Помимо этого, закинул свои метки на всех важных людей, в первую очередь на портальщика и Железного. Теперь они от меня никуда не денутся. Я сразу узнаю, как только они появятся в следующий раз в городе. Еще один урус падает замертво, а трое, стоящие возле него, получают ранения от осколочной стрелы. Я сам их толком не видел, лишь силуэты в густом дыму. Дым работал не только против них. Но ближе подходить опасно. Урусы шмаляют во все стороны по зомби, а те и не собираются успокаиваться. Заметил желтую шкатулку, которая сиротливо валяется на земле. Кому-то повезло нехило, так или нет? Спрыгиваю с балкона и перед самой землей торможу блинком, а потом стремительно бегу к чужой коробочке. Интересно, что случится, если ее поднимет не хозяин? Сейчас проверим. Добегаю и протягиваю к ней руку. Надеюсь, мне ее не оторвет по воле дурного настроения системы. Рука — это полбеды, а вот если убьет, то мертвую регенерация не поможет. Дотрагиваюсь до коробки, намереваясь ее схватить, как она с хлопком пропадает из этого мира, а взамен появляется системное сообщение. Вы дотронулись до чужой награды в виде книги навыка. Вы сделали еще одного человека несчастным. Поздравляем вас. У меня начал дергаться глаз. Мне срочно надо реабилитироваться, или она доведет меня до белого коленя. Система, а давай я убью всех этих людей, а ты меня за это простишь? Предложил ей, зная ее любовь к такому. Мне вообще-то раньше казалось, что людей мы с ней одинаково недолюбливаем. Блин. Пока обращался к ней, на меня чуть зомби не налетел. Пришлось его по-тихому завалить копьем. Кстати, давно я не использовал копье. Людей пришлось обходить с той стороны, где зомби было поменьше, так как не хотелось словить шальную маслину. А вообще очень обидно, что за все это время так не нашел себе классного артефакта. Спрашивал у Астерона о них, но мне не повезло. Вампиры таким не пользуются, а люди делают только по привязке к крови. Как результат, и там я был в пролете. О, у них тут даже лекарь есть, причем неприметный парень, но магическим зрением вижу, как он лечит своей зеленой аурой раненого человека. А он жесток. Этот человек пострадал от моего осколка, значит, он должен принести мне дополнительные килограммы. Со спины атаки они не ждали, и стрела угодила точно парню в глаз. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Ну, блин, аптечка ходячая, отсыпали за него всю жменьку. Сука, он сзади, расширяйте барьер! Сразу меня заметили, пришлось запрятаться за деревом. Как же я не люблю эти барьеры, просто до ужаса. Пришлось снова ждать. И я дождался, пока один из них так не увлекся уничтожением зомби, что выскочил за барьер. С ним испытал новую игрушку. Достал стрелу с ядом бессмертных и выстрелил в ногу. Бычара, под 1.2 метра ростом, которого можно назвать горой мышц, припал на одну ногу и рывком вырвал стрелу из раны, а потом забежал за барьер. Отлично, это то, что мне надо. К сожалению, их барьер стал еще больше, и теперь они внимательно следили за ее границами. Пришлось мне перенести свое внимание к менее интересным личностям, а именно военным, которые были левее, отбиваясь от зомби. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 18 килограмм. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 4 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 5 килограмм. Тут дела пошли получше. Я сразу убил троих и потом стрелял только по ногам стрелами с ядом бессмертных. Здесь заметил еще одного интересного типа. Он не пользовался огнестрелом, а только своими навыками. У него с рук расходилась звуковая волна, которая делала зомби безумными. Из его плеча торчал отросток, который стрелял костеобразными лезвиями на манер зомби-стрелков. После выстрела отросток втягивался назад в плечо. Его, кстати, расстрелял в свой же упор, которого я траванул ядом вампиров. В общем, сейчас дела у людей пошли так себе. Зараженные стали вести себя еще агрессивнее, и это не успели заметить вовремя. Тот урус, кого я ранил, успел убить троих своих, прежде чем его завалили. Кажется, ситуация начинает налаживаться, и мне можно спокойно отступить. Конечно, можно до упора тут сидеть, убивая, но, как по мне, здесь становится слишком опасно, да и зомби многовато. Железный, конечно, своими цепями косит их пачками и орёт на портальщика, чтобы тот вытащил их из этой ловушки. А тот вроде еще не восстановился, а может, мана закончилась, я не знаю. «Варк, я все понимаю, Но мне сейчас система написала, что один из участников группы попал в сложную ситуацию. И знаешь что? Нет, не знаешь. Кроме отряда Шатуна и Косолапова, которые находятся на последнем испытании, не дома, только ты. Система считает это сложной ситуацией? Смешно. У меня все под контролем, можешь не переживать. Успокоил его и продолжил стрелять людям по ногам. Внимание! В город прибыло 3 новых группы. Тарианцы уже осведомлены. Они не допустят срывов своих планов. Примечание. Группам поступила информация, что здесь находится их враг, которого покровители призывают убить. Кажется, я попал. В голове сделал очень жирную зарубку. Больше никогда не злить систему.